Дрожащим голосом сказал отец, не глядя на нас, и глубоко вздохнул. Потом сел на пол рядом с женщиной, приходившейся ему женой. Я никогда не узнаю, что он к ней чувствовал, но на его лице отразилось нечто похожее на печаль из-за утраты любимого существа. Я не задумывался о размерах ненависти Хулиана к нашей матери, ненависти, которая зародилась и росла в тени постоянного молчания брата, подпитывалась ежедневным жестоким обращением, болью, травмой, обидой. Возможно, даже он не знал ее масштабов. Однако больше всего меня удивляло собственное безразличие, равнодушие. Я уверен, что испытывал определенную ненависть к родителям, но в то утро, после того, как Хулиан прошлой ночью убил мать, я почувствовал опустошение. «Надо отнести ее в постель», — сказал брат. «Пол очень холодный. Втроем мы ее поднимем». В новости, которую Рамон опубликовал в заключении истории о людоедке из Ромы, говорилось, что она покончила жизнь самоубийством, приняв нимбутал. Знаменитая расчленительница Фелиситас Санчес, мучимая раскаянием, совершила самоубийство. Женщина, которая помешала рождению множества человеческих существ и выбрасывала человеческие эмбрионы в канализацию, не вынесла бремени, тяготившего ее совесть, и покончила с собой. Нерожденные ангелочки ждали ее. Окружив смертное ложе, они радостно порхали, счастливые, ибо рождение — дело малоутешительное, ведь жизнь полна слез, горечи, душевных мук и боли. Вчера правоохранители обнаружили погибшую в кровати с побледневшим одутловатым лицом и выпученными глазами. Она попрощалась с миром, оставив два гневных письма. За 25 лет занятий своим ремеслом Фелиситас Санчес, более известная как расчленительница, предотвратила тысячи рождений и призывала контролировать рождаемость, не принимая во внимание убыль населения в Мексике. Она убила и тайно похоронила множество детей. Ла Пренса, Мехико, вторник, 17 июня 1941 года. В полиции нам задали несколько вопросов, едва ли достаточных для выяснения причины смерти. Было видно, что они не заинтересованы в расследовании. Мы с Хулианом никогда не обсуждали случившееся, равно как избегали называть это «матери-убийством» — слишком изощренный термин. В редких случаях, упоминая о смерти матери, я говорю, что она покончила жизнь самоубийством, и все. Без дальнейших объяснений. Двадцать четыре. Среда, 11 сентября 1985 года. 16:40. Елена паркуется у водохранилища. Она любит сюда приезжать. Природа помогает прояснить мысли. Утро прошло в делах. Выезд постояльцев, сломанная труба в одной из комнат, которую она распорядилась починить, надзор за уборкой и заселением новых клиентов. Вчера, после визита следователей, она рано легла спать, не испытывая желания читать папку Лусины. Днем, когда на душе вновь заскребли кошки, Елена села в машину и направилась к плотине. Это место нравится ей с детства. Уголок, где можно подумать, вздохнуть свободнее, потеряться. Она хотела бы посвятить себя орнитологии, не заботиться ни о чем, кроме наблюдения за птицами, которые здесь живут. Перед ней на воде плавает Максимилиан, американский белый пеликан. Несколько лет назад он прилетел на зимовку в начале ноября, повредил крыло и остался жить в мутном водоеме, где полно морских окуней и карпов. Каждый год белые пеликаны мигрируют из США и Канады, чтобы провести зиму в теплых краях. Стаи в основном направляются в штаты Мичоакан и Халиско, но некоторые остаются здесь. Стекла в машине опущены, дует свежий ветерок. Елена помнит день, когда впервые привезла сюда Игнасио и показала пеликана. Я обнаружила его в мае, когда все остальные уже мигрировали. Все, кроме Максимилиана, объяснила она, садясь на капот машины перед водохранилищем. «Максимилиан?» — весело спросил Игнасио. Елена улыбнулась, широкая открытая улыбка озарила ее лицо и заиграла в глазах, отчего женщина сразу помолодела. «В 5 лет у меня был пес, Максимилиан. Он прожил очень мало, проглотил слабительное, которое дед готовил для коров, и умер от диареи. Ее не смогли остановить. Когда я нашла пеликана, то вспомнила это имя и решила так его назвать». Елена хотела снова улыбнуться, но лишь сгорбила плечи и поджала губы. Она перевела взгляд на воду и птицу в том же направлении, куда смотрел Игнасио. Между ними и пеликаном прошла лодка, вынудив его взлететь. «Думаю, мне станет грустно и одиноко в тот день, когда ему придет пора улетать. Как и тебе». Она склонила голову на плечо Игнасио. «Ты тоже мигрируешь в определенное время. Вот бы ты остался здесь вместе с Максимилианом. Навсегда». Игнасио взял лицо Елены в ладони, притянул к себе и коротко поцеловал в губы. «Может, когда-нибудь». Прошептал он ей на ухо и крепко обнял. Удар по машине возвращает ее в реальность, вырывает из грез о прошлом. Пеликан приземлился на капот и смотрит на нее, склонив голову на бок. Елена подпрыгивает на сиденье, но берет себя в руки, осознав, что это всего лишь птица. «Ты помнешь мне машину?» Максимилиан приближается к лобовому стеклу, вертит головой из стороны в сторону. «Ищешь Игнасио?» «Его нет. Он больше никогда не придет. Он переселился в иной мир, в преисподнюю. Пусть горит в аду с другими лжецами!» Елену разбирает неожиданный смех. Она смеется, чтобы сбросить напряжение последних дней. Смеется, потому что чувствует себя глупо, разговаривая с пеликаном. «Я схожу с ума», — говорит она вслух. Ее щеки намокли от непрошенных слез. Машина слегка раскачивается. Пеликан открывает клюв, словно тоже хочет засмеяться, что-то сказать, попрощаться, прежде чем расправит крылья и улетит. Елена машет ему рукой, вытирает лицо, смотрит в зеркало, откидывается на сиденье, берет папку, гладит обложку и начинает читать. Жила-была женщина, которую пресса окрестила гиеной, четвертовательницей малюток, дьяволицей, шинковательницей детей, людоедкой из Ромы, расчленительницей ангелочков, чудовищем. Ее имя Фелиситас Санчес Агильон. Мы с Хулианом называли ее матерью. Твоя бабушка. Не знаю, зачем рассказываю тебе историю моей матери, нашу историю. Никто не помнит ее от начала до конца, лишь урывками. Предательский мозг спорадически посылает нам порции ложных нейронов и не способен воспроизвести всю сцену. Только фрагменты, которые мы вынуждены интерпретировать. 25. Среда, 11 сентября 1985 года, 16:33. Евангелина Франко пересекает порог своего дома и спешит в спальню. «Мама!» — окликает ее дочь. «Сейчас выйду», — говорит она и запирает дверь. Потом идет в гардеробную, закрывается на ключ, достает из сумки фотографию и начинает вертеться вокруг своей оси, как слетевшая с орбиты планета, не зная, куда спрятать карточку. В конце концов кладет снимок обратно в сумку и ставит ее за стопку свитеров на одну из полок. Евангелина вспоминает случай, когда муж копался в ее вещах, что-то выискивая. Он где имеет на это право, потому что платит за них. Она садится на банкетку рядом с зеркалом в полный рост, чтобы успокоить нервы и перевести дух. Аккуратно разматывает бинты. Больше не нужно заставлять Умберто чувствовать угрызение совести и вынуждать его извиняться.